Четвертое. В старших классах школы Рональд увлекся еще одним языком – готским. Наверное, этому помогала мрачная атмосфера дома тети Беатрис. Рональд не просто изучал язык, на котором давно уже никто не говорил, он анализировал и дополнял его. Он придумывал новые слова, которыми когда-то могли пользоваться сами готы. Известны слова Толкина об изобретении слов и языков. Это отнюдь не редкость, знаете ли. Детей, у которых имеется то, что можно назвать творческой жилкой, куда больше, чем принято считать. Просто это стремление к творчеству не ограничивается какими-то определенными рамками. Не все любят рисовать, не все хотят заниматься музыкой, но большинству хочется что-нибудь создавать. И если основной упор в образовании делается на языки, творчество примет лингвистическую форму. Это явление настолько распространено, что я в свое время подумывал о необходимости целенаправленно его исследовать. Примечание. Карпентер. Джон Толкин. Биография. Москва. 2002 год. Страница 61. Конец примечания. У самого Толкина интерес к языкам вылился в настоящую страсть. «Многие дети сами создают некие воображаемые языки», – писал он. «Я сам занимался придумыванием языков с того момента, как научился писать. И так никогда и не остановился в этом, подобно остальным ученикам. Хотя, разумеется, как у любого профессионального филолога, в особенности интересующегося лингвистической эстетикой, у меня со временем поменялся курс. Я усовершенствовался в теории и, возможно, в ремесле. За моими историями стоит целый узел необычных языков, в которых, к сожалению, структура только намечена. Но, скажем, тем удивительным созданием, которые по-английски обычно зовутся неправильно эльфами, теперь приписываются сразу два почти завершенных языка, история которых подробно мною описана, а грамматические формы научным образом выведены опять же мною из общего источника. Примечание. Письмо Милтону Уолдману, ориентировочно 1951 год. Письмо 131. Конец примечания. С кузинами Мэри и Марджери Инклдон, они жили за городом в деревне Барнт-Грин, Рональд развлекался тем, что при встречах изобретал с ними некий секретный, служащий только для их игр, язык, который они называли Энималик, эверинский. Ничего необычного в этом не было. Взрослые в этом смысле от детей не сильно отстают. Вспомним язык эсперанто, предложенный в 1887 году врачом-окулистом из Белостока Лазарем Заменгофом. В придуманном Рональдом и его кузинами зверинском языке все было завязано на названиях птиц и зверей. Скажем, сочетание «собака-соловей-дятел-сорока» могло означать короткое «ты осел». Позднее, когда Марджери, старшая кузина, вышла из игры, Мэри с Рональдом придумали еще один язык, гораздо более сложный. Они назвали его «невбош», то есть «новая чушь», и вскоре так развили, что даже сочинили на нем незамысловатые стишки. В школе Рональд развлекался тем, что придумывал слова, так сказать, в греческом стиле. Но этого ему было мало. Ни «невбош», ни «зверинской» его не удовлетворяли. Он взялся за создание более серьезного языка, назвав его «наффарином». В основу его он положил слова валлийского языка. Правда, это оказалось слишком сложным, и он вновь обратился к испанскому. И, возможно, достиг бы успеха. Но тут в руки ему попал учебник Джозефа Райта «Введение в готский язык». На готском люди перестали разговаривать так давно, что до нашего времени дошли только некоторые его письменные фрагменты. но Толкина это не остановило. Он начал разработку дополнительных, не сохранившихся слов. Его записные книжки стали заполняться сложной системой странных символов.